Локи. Неделю назад они сняли наблюдение. Похоже, можно действовать. 2 месяца, 2 долгих месяца он ждал этого момента. У него был только адрес. Ничем не примечательная квартира в обычном сером 5-этажном доме на такой же серой улице. Улица носила романтичное название «Бульвар Ленинского комсомола», сокращенно БЛК. До бульвара ей было так же далеко, как Воробью до Орла. Ленин давно умер, и в комсомол нынче вступают лишь махровые патриоты, а название осталось. Прижилось. Впрочем, сейчас следовало думать не о названиях, а о деле. «Долю санвиртус квис инхоста реквират». Кто станет разбирать между хитростью и доблестью, имея дело с врагом? Латинский язык. Вергилий, Энеида. Глава 2, стих 390. Прав был старик Вергилий. Враг – это враг. Все средства хороши, когда выходишь на охоту. Они ведь не цацкаются со своими жертвами. Они другие. И Локи должен стать таким, если хочет выжить. Даже не победить. Эту гидру победить невозможно. Просто выжить. И если получится, срубить еще пару голов. Конечно, у сказочного чудовища тут же отрастут другие, но нельзя сидеть, ничего не предпринимая. Локи и так извелся за эти 2 месяца. Она успела дать этот адрес и умерла. Еще одна жертва на их счету. А в квартире поселилась эта. Просто взяла и приехала с кучей разнокалиберных коробок и толстенным белым котом. Сначала Локи подумал. Все, ниточка оборвалась. Эта белобрысая дамочка не могла иметь ничего общего с ними. Уж очень она была светлой, что ли. Скорее всего, те, за кем он охотился, перестраховались. Продали квартиру и дело с концом. Но он продолжал наблюдать. Чисто из принципа. И еще потому, что другого пути не было. Он почти уже решил завязать со слежкой, когда это было невероятно. Девица попала туда, за серый 2-метровый забор, украшенный ровными кольцами колючей проволоки. Ее пропустили за металлические ворота ядовито-зеленого цвета, куда он, Локи, тщетно пытался проникнуть уже не один день. Значит, либо девица была с ними, либо очередная жертва, как Женя. Если она жертва, в пользу этой версии говорила слежка, Локи из шкуры вон лез, чтобы его не засекли. И поскольку наблюдатели убрались во свояси, его усилия не пропали в туне. В общем, если она жертва, тогда у него в запасе еще около месяца. Женя говорила, что они приручают новеньких постепенно. Сначала человек привыкает к дому, к территории. Евгения называла то, что находится за забором, территорией. Дальше срабатывала универсальная схема, с которой Локи уже приходилось сталкиваться. Новенький внезапно оказывается в ситуации, очень неприятной ситуации, и принимает решение. Самостоятельно. Во всяком случае, человеку кажется, что он принял решение абсолютно самостоятельно. На самом же деле, они тщательно следят, чтобы решение было верным. После этого его шансы выбраться равны 0. Дружеская рука, помощь, не принять которую невозможно. А следом напоминание, что за помощь надо платить. Они не потребуют ничего нереального. Для начала какая-нибудь мелочь. Например, отвернуться в нужный момент, или закрыть глаза, или забыть. Это будет что-то простое и очень формальное. Главное ведь сделать первый шаг, а там и второй, и третий. Дрессировка построена на классическом принципе кнута и пряника. Пряник большой и сладкий. Деньги, власть, причастность к чему-то важному, особенному. И потом, для тех, кто не распробовал вкус пряника, всегда имеется кнут. Смерть. Своя или чужая? Чужая даже страшнее своей. Etiam innocentes cogit mentari dolor. Боль заставляет лгать даже невинных. Латинский язык. Публиций, сентенции. Женя попалась так же. Она хотела вырваться и вышла на Локи. Один единственный разговор по телефону. 4 минуты и 27 секунд. Она рассказала о территории. О доме, который построил страх. И назвала ему этот адрес. Бульвар Ленинского комсомола. Дом номер 5, 23-я квартира. По ее словам, здесь находилась одна из точек. Теперь в 23-й квартире живет белобрысая длинноногая девица со своими коробками и толстым белоснежным котом. Интересно, как его зовут? Наверное, Пушком или Снежком. А может, Эммануэлем или Себастьяном, как героя какой-нибудь мыльной оперы. Вон и девица. Идет по двору, осанка прямая, походка, как у модели на подиуме. Даже строгий темно-синий костюм а-ля «большая начальница» не портит общего впечатления женственности. Локи давно хотелось познакомиться с ней поближе. Он и так ждал слишком долго. А Женя умерла. Они договорились о встрече. Евгения собиралась передать ему некие документы и не пришла. Локи прождал 3 часа. Все надеялся, а она уже к тому моменту умерла. Он не знал ее в лицо, но когда вечером в местных новостях показали изуродованное тело женщины, Локи ни на минуту не усомнился, что это именно она. Жертву звали Сухомилиной Евгенией Аркадьевной. Локи не получил денег, но все равно. То, о чем рассказала ему Женя, было слишком серьезно, чтобы просто об этом забыть. Дом, который построил страх. Это намного серьезнее всего, с чем ему когда-либо приходилось сталкиваться. Локи возьмется за это дело даже без обычного гонорара, только чтобы снова почувствовать себя человеком. Богам тоже иногда хочется стать людьми. В окне на 3-м этаже погас свет. Следует выждать еще немного. Пусть она заснет.